На этот раз мне досталось. Впрочем, вновь на удивление мало. Я этим воспользовался на полную. При желании много можно сделать просто руками и ногами. Не знаю, что произошло с Элмором, нас все-таки растащили в стороны. Но мне кажется, и он получил массу удовольствия. К сожалению, не удалось завладеть хоть каким-нибудь оружием, и вот теперь я вновь валялся в этом проклятом сарае. Шаги Урса разбудили меня раньше, чем они вошли сами. Трое. За их спинами в проеме двери вставало солнце, я на миг увидел рощу на берегу вялого сонного потока и какую-то глиняную стену. В следующую секунду двое Урса рывками выкрутили мне руки, а третий затянул на глазах повязку, непроницаемо закрыв свет. Я не сопротивлялся. Внутренне готовясь к тому, что меня ожидало, в том, что не будет ничего хорошего, я был уверен, тем более, что меня опять-таки не били и вели осторожно. Земля под ногами была сухой и теплой. Я ощутил дыхание и жар толпы, услышал сдержанный шум голосов. Голосов Урса. Потом меня куда-то столкнули, в яму, неожиданно и резко. Я выставил вперед руки, готовясь к падению, но оно оказалось коротким, и земля больно ударила по ладоням, как всегда бывает, если ты приготовился упасть с высоты, а оказалось, что она невелика. Я вскочил, одновременно сорвав повязку. Меньше всего я ожидал увидеть то, что увидел. Я находился в круглой яме, похожей на конфетную коробку из глины, обожженной до твердости камня. Даже цвет у нее был красновато-кирпичный. На верхнем краю ямы, по всему периметру, на высоте примерно 2 метров, стояли урса. Они уже почти не болтали, переговаривались заинтересованно, осмотрели с откровенным любопытством. Губастые рты скалились, блестели подпиленные зубы и лезвия наклоненных осягаев. Кроме меня в яме, шагов 30 в диаметре, никого не было. Я облизнул высохшие губы, не переставая оглядываться. Чувство опасности не просто сигнализировало, оно вопило в голос. Опасность появилась сзади. Но я успел повернуться еще до того, как она стала реальной. Над краем ямы, среди раздавшихся в стороны урса, выдвинулся решетчатый край клетки. Я услышал сиплый звук, скажем так, похожий на стон. Но стон не больного человека, а опасного сумасшедшего. Точнее, подумать я и не успел. На окаменелую глину, бесшумно, и от этого еще более страшно, соскочил зверь. Очевидно, его выпихнули силой, и он упал, ну, как и все кошки, упал на лапы. Не глядя на меня, поднял голову, осмотрел верхний край ямы, ощетиненный осягаями, и неспешно развернулся ко мне. Я был один. Я был ближе. Я был без оружия. Я не знал, что это за зверюга. Олег Фирсов определил бы, а я видел только, что это странно короткий, 1,5 метра, но очень высокий, почти столько же в холке, невероятно широкогрудый хищник с мощными, чуть кривоватыми передними лапами, короткими задними, отчего он весь казался каким-то перекошенным, и куцым хвостом, резко подергивающимся вправо-влево. На длинной, сильной шее сидела неудобно прямоугольная голова с маленькими круглыми ушами и длинными в 2 ладони клыками, медленно выдвигающимися сейчас из кожаных чехлов на подбородке. Желтые немигающие глаза светились нерассуждающей холодной злобой. Я увидел, как на загривке зверя поднимается жесткая шерсть, тихое, страшное рычание заклокотало в горле рыжей твари. «Саблезубый тигр», — спокойно подумал я. «Так, меня что, тащили в эту даль, чтобы тупо затравить тигром в паршивой яме?» Мне стало тоскливо. Тоска сжала горло. Тигр двинулся вперед. Я невольно попятился. «Сколько он весит? 300 килограммов? Наверное, меньше, но не намного. Собьет прыжком с ног, закоктит и тут же раздавит голову пастью. Не очень долго. Бегать от него по яме? Смешно, урса уписаются. Нет, не побегу, решил я. Но вновь попятился, тело бунтовало. Припадая на широко расставленные передние лапы, тигр двигался ко мне, клокоча горлом. Его клыки обнажились полностью». За моей спиной что-то зазвенело, упругим, знакомым звоном, словно в момент смертельной опасности окликнул друг. Я не оглянулся. Я уже знал, что это, и продолжал отступать, но уже осознанно, пока не ощутил ступней холодную сталь. Не глядя, одним движением я подсунул ногу под лезвие и бросил оружие в правую руку. Это был Хиршфенгер, точно такой же, каким фехтовал против меня Андерс Бользен на мысе Малея в мае 88-го, 2 года назад. «Ну вот и все», — весело подумал я. «Теперь я умру в любом случае, но умру в бою. Кончился плен. Неужели эти идиоты и правда думают, что я отдам оружие, если убью тигра?» Я посмотрел наверх ямы и громко сказал. «Хотите, чтобы я вас поразвлек? Сейчас развлеку, не беспокойтесь». Я покрутил палаш, отключившись от зрителей. Тигр медлил. Он увидел сталь в моей руке и не спешил нападать, потому что знал, что это такое. И было в его глазах что-то от глаз Мариуса или Нори Мясника, что-то жестокое, но человеческое, чего не бывало в глазах наблюдавших за нами Урса. Я усмехнулся и отдал салют тигру. Тигр все-таки бросился первым. Не прыгнул, а именно бросился, взмахнув лапой, на которой выросли разом 4 страшных, чуть изогнутых 3-гранных когтя. Я рванулся в сторону, прыжком спас ноги от 2-й лапы и тут же, приземлившись, вновь прыгнул. Еще дальше в сторону, потому что страшные клыки сверкнули у моего паха. Почти тут же я выпадом раскроил тигру нос, а кровь закапала с его клыков, его же кровь. Шарахнувшись сбоку, он фыркнул и замотал головой. Я метнулся вперед, но удар оказался неудачным. Тигр очень быстро развернулся, и Хиршфенгер, вместо того, чтобы перерубить ему крестец, рассек залившуюся алым рыжую шкуру. Тигр отплатил мне тут же. Он всего лишь зацепил меня когтем по левому бедру снаружи, и кровь хлынула на глину, расплываясь черными пятнами. Следующий удар лапы выпустил бы мне кишки, но я отскочил и удачно рубанул по этой самой лапе. Острие ударилось в кости, соблю зуб, поджав лапу, захрипел от злости и боли. Тогда я рванул вперед, держа Хиршфенгера обеими руками для укола. Лезвие вошло точно под левую лапу. Тигр дернулся, отшвыривая меня прочь. Я прокатился по глине, ссаживая локти, колени и ладони, вскочил. Тигр умирал. Разинув пасть, он выплевывал кровь одновременно когтями, пытаясь достать палаш, сидящий под лапой. Потом закашлялся, выгнул спину и рухнул на бок. Скребнул задними лапами. Все. Кровь еще продолжала течь из пасти, но уже просто вялым ручейком. Я подскочил к нему и, наступив ногой еще на теплый, еще живой бок, вырвал оружие. На миг кровь хлынула из пасти сильнее, но и только. «Цирк кончился», — пробормотал я, ладонью затирая рану от когтя. «Начинается театр драмы. Ну, что, притихли?» — поинтересовался я уже у Урса и громко. «Кто заберет у меня палаш?» Кажется, никому не хотелось этого делать, никто и не стремился, но и растерянными они не выглядели. Странно. Снова какое-то движение я уловил за спиной. Слона они сюда решили спустить, что ли? Но это была всего лишь удобная приставная лестница, по которой спускался... Я даже заморгал. В окружении того, что было рядом, фигура с пыхтением, сползавшая по лестнице, выглядела комичной и нелепой. Я продолжал моргать. Этот персонаж, ничуть не напоминающий Урса, очень походил на короля Дуляриса из любимого мной фильма «Полет в страну чудовищ». Какое-то полосатое балахонистое одеяние, длинный вислый нос, вывернутые губы, маленькие глазки. Только Дулярис был высоким и тощим, а этот низеньким и толстым. Даже на расстоянии я ощущал противный запах пота. «Фух», — сказал толстяк, промокая лоб рукавом. «Не Урса, кто такой?» Сейчас я сам походил на зверя, не понимающего, чего ожидать от нового существа. «Ну хватит, я тебя беру», — махнул рукой толстяк, безбоязненно чапая ко мне. «Бросай палаш». Меня поразило даже не то, что он говорит по-русски. Куда более странным был беззаботный тон, которым он требовал от меня бросить оружие. Я усмехнулся и послал палаш по дуге, ему в правое плечо, чтобы отвалить весь верх жирного тела, с головой и левым плечом и рукой, как к краюху хлеба. Мне показалось, будто я всем телом врезался в обтянутую резиной стальную дверь. И проваливаясь в темноту, я еще успел заметить гаснущим сознанием совершенно странную, невозможную здесь вещь — пояс. Пояс, который был почти скрыт складками одеяния толстяка. Пояс из квадратных металлических зеркальных секций на гибкой основе.